Обход святилищ. Из своей могилы, из святилища, расположенного совсем рядом с Пританеем, Аглавра наблюдает за инициацией, посвящением воины юношей, которым предстоит вести образ жизни гражданина. Выйдя из Пританея, эфебы отправлялись к Аглавре, святилище которой находилось в 2 шагах от Гестии. Там им вручали оружие. Затем эфебы, ведомые наставником, обходили другие святилища. Молодые люди делали свой первый ознакомительный обход, отдавая должное богам, богам города-государства и окружающей его территории. Принеся жертвы богам Аттики, эфебы затем отправлялись к границам, тем самым границам, которые они в своей клятве называли рубежами Родины. У спартанцев тоже существовала похожая церемония. Однако они доверяли ее проведение самому достойному мужчине, перешагнувшему рубеж 60-летия, недавно избранному в совет старейшин. Увенчанный венком, он шествовал от святилища к святилищу в окружении толпы молодых людей, которые осыпали его комплиментами и похвалами. А вслед за ним шли женщины, славившие его добродетели и слагавшие гимны о его досточтимом поведении. На протяжении всей воинской службы все это время их называли «те, кто делает обход». Юноши Аглавры принимали участие то в празднествах, то в соревнованиях, то в церемониях жертвоприношений, то в ритуальных процессиях. В течение года, изо дня в день, строго следуя календарю, они обязаны были присутствовать на праздниках, посвященных богам. С середины сентября они безостановочно мерили шагами аллеи Пантеона в честь Артемиды Марафонской. Устраивали также скачки в полном боевом снаряжении, длившиеся до изнеможения. Эфебы приносили священные предметы из Элевсина в Афинский храм, который назывался Элевсинион, а затем несли их обратно в Элевсин. Делали они это опять-таки в доспехах, однако на этот раз их головы были увенчаны миртовыми венками и кусками мяса для поддержания сил. Участвовали они и в праздниках, посвященных Великой Матери Богов. А поскольку она любила молоко, то ей преподносили кубок для возлияний до краев, наполненный молоком. Не забывали эфебы и Атезеи. И снова состязание. Когда надо было бежать, неся в руках виноградные лозы, увешанные тяжелыми гроздьями, а победитель получал на финише вожделенное блюдо из меда, сыра и ячменной муки, обильно приправленное вином. Само собой разумеется, были и траурные шествия в память о погибших на войне с соблюдением безукоризненного порядка. Не следует ошибаться на этот счет. Строжайшая дисциплина, выправка, наставник во главе процессии и надзиратель в ее конце – и длинные гибкие палки для воспитания самообладания, выпрямления позвоночника. Опишем излюбленное упражнение молодых почитателей Аглавры. Несколько человек хватали быка, вола или корову, поднимали животное и торжественно несли его на плечах, а затем на алтаре перерезали ему горло. Кровь брызгала на них. Животное билось в конвульсиях, пытаясь вырваться, но эфебы быстро расправлялись с ним. После совершения жертвоприношения наставник и надзиратель поздравляли эфебов. А затем на сцену вновь выходил Дионис. И вновь ночные шествия, во время которых статую бога виноделия, этого старинного идола, несут до алтаря. Это празднества, получившие название «Линеи Великие» или «Городские Дионисии». Во время процессии участники несут огромный торжественный фалос, сопровождаемый состязаниями трагических и комических поэтов. Календарь увлекал за собой эфебов, Артемида морских берегов, Саламин после марафона, регаты, жертвоприношения, затем Аякс и Зевс, заставляющий противника поворачивать назад, Зевс Тропаес, бега, а вдобавок морские состязания. Иногда бывало, что по случаю более политического, более важного для города-государства ритуала, молодые люди появлялись на публике уже как полноправные граждане, обладающие статусом, который они должны были получить по возвращении домой после окончания воинской службы. И тогда наступал праздник почтенных, праздник Эвменит, древних божеств холма Ареса, где засетал Ареопаг, ночной совет города-государства. В религиозном культе Эвмениды выступают как потребители молока, которое горожане специально наливали в вазы. Они едят вкусные пироги, которые собственноручно пекли для них эфебы из самой лучшей муки. Пироги страны, изготовленные детьми страны. Когда старые дамы холма приступали к трапезе, они хотели видеть вокруг себя только свободных мужчин и женщин, причем с безукоризненной репутацией. Вблизи не должно было находиться ни одного раба. О чужестранцах даже нечего говорить. Древние Афины открывали ворота своим детям. Сыновья Аглавры могли теперь подняться на Акрополь и принести заключительные жертвоприношения женской триаде, которая уже давно ожидала их. Афине Палеаде, Куратрофе и искусной ткачихе Пандросе. Богини ждали их с распростертыми объятиями. Затем храбрые автохтоны возвращались домой. Должным образом постигшие устройство сообщества богов, основные принципы вмешательства божественных сил в социальную жизнь города-государства и, что немаловажно, значение необычайно активной роли, которую играют в царстве Афины героини и просто женщины.